Диего Ривера. Годы жизни 1886-1987. Дерево надежды. Ее первая встреча с Диего Риверой произошла, когда Фрида Кало, еще будучи подростком, увидела художника, расписывающего стены высшей подготовительной школы. Она выслеживала его, старалась привлечь внимание и однажды объявила школьным друзьям: «Я непременно выйду замуж за этого мачо и рожу от него сына». Скорее всего, это было сказано в шутку. В то время Фрида встречалась с одним из юношей по имени Алехандро. Именно с ним она ехала в переполненном автобусе 17 сентября 1925 года. Юная Фрида в детстве перенесла полиомиелит, а теперь попала в автокатастрофу. Автобус, в котором ехали влюбленные, столкнулся с трамваем. Счастливчик Алехандро удачно выбрался через окно, а Фрида получила многочисленные травмы и переломы. Отскочивший от перил железный прут прошил ее тело, повредив позвоночник. Правая нога девушки, иссушенная полиомиелитом, и более короткая и тонкая, чем левая, была переломана в 11 местах. 32 раза Фрида побывала на операционном столе. «В моей жизни было две аварии. Одна, когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего. Вторая была страшнее», — любила повторять Фрида. Именно в больнице, почти при полной неподвижности и без всякой надежды на выздоровление, у Фриды появилась потребность рисовать. По ее просьбе изготовили мольберт, на котором можно было рисовать лежа на спине. Катастрофа и ее физические последствия не только послужили стимулом для обращения Кало к живописи, но и навели ее на мысль, о чем писать, о своих страданиях, считает биограф Фриды Анджела Картер. «Она сделала собственное изуродованное, униженное, метущееся «я» объектом серии шедевров, посвященным увечьям». Родители отправили Алехандро в Европу. Наверняка там он забудет свою несостоявшуюся возлюбленную, видимо, на всю жизнь прикованную к постели. Когда молодой человек вернулся обратно, Фрида уже вновь стояла на ногах. Их отношения возобновились, но остались только дружескими. Спустя какое-то время Алехандро женился на другой девушке. А Фрида... Фрида мечтала любить и быть любимой. «Страстное желание выжить породило большую требовательность к жизни», — признавалась она. «Я очень много ждала от нее, каждую минуту осознавая, что я могу все это потерять. Для меня не существовало полутонов. Я должна была получить все или ничего. Отсюда эта неутолимая жажда жизни и любви». Говорили, что Диего Ривера, огромный, толстый, с глазами на выкате, внешне напоминал людоеда. Правда, людоеда доброго, как обмолвился о нем Максимилиан Волошин, встречавшийся с ним в Париже. Там Диего оставил свою очередную пассию, русскую художницу Ангелину Белову, когда решил отправиться на помощь восставшему мексиканскому народу. Кроткой и терпеливой Ангелине нередко приходилось выносить приступы то гнева, то веселья экспансивного художника. И хотя она без остатка посвятила себя Диего, его чувство к ней постепенно угасло. То, что Ангелина ждала ребенка, ничего не изменило. Молодая женщина тяжело переживала их разрыв и еще долго надеялась, что неверный возлюбленный вернется к ней. Тщетно. Сам себя Ривера любил изображать в виде толстобрюхой лягушки с очередным побежденным сердцем в руке. Однажды он признался: «Чем сильнее я люблю женщин, тем сильнее я хочу заставить их страдать». Когда Фрида смогла уверенно ходить после автокатастрофы, то первым делом решила показать мексиканскому метру свои работы — автопортреты, созданные в течение страшного года, который она провела в постели, закованная в ортопедический корсет. Дон Диего только что расстался со второй женой — Гваделупе Марин. Ничто не мешало ему увлечься 20-летней художницей, к тому же столь талантливой. Ривера был удивлен мастерством и оригинальностью ее произведений. «Продолжайте, ваша воля приведет вас к собственному стилю», — сказал он девушке и напросился к ней в гости, чтобы увидеть остальные работы. Я влюбилась в Диего, и это огорчало моих родителей, потому что Диего был коммунистом и походил, по их словам, на портреты толстого, жирного Брейгеля, признавалась Фрида позднее. Говорили, что это свадьба слона и голубки. Несмотря на все это, мы поженились 21 августа 1929 года. На свадьбе не было никого, кроме моего отца, который сказал Диего: «Не забывайте, что моя дочь больна и будет больной всю жизнь. Она умна, но некрасива. Подумайте об этом, и если вы все-таки хотите жениться на ней, я даю свое согласие». Не стоит особо доверять отцовскому мнению относительно внешности Фриды. Несомненно, она была хороша собой, что подтверждают многочисленные фотографии. В ее жилах текла древняя кровь ни одного народа. Фрида считалась мексиканкой, но мать ее была испано-индейского происхождения, а отец — венгерским евреем из Германии, ставшим известным в Мехико фотографом. Эта своеобразная гремучая смесь внесла свой вклад в ее оригинальную внешность. Жених уже на свадьбе показал себя во всей красе. Перебрав спиртного, начал палить в небо из револьвера. Уговоры не помогали, и невесте пришлось ретироваться под родительскую крышу. Наутро Диего пришел просить у нее прощения. Фрида долго надеялась на рождение ребенка, но этой мечте не суждено было осуществиться. Выкидыш следовал за выкидышем. Пережитые в прошлом травмы не позволяли молодой женщине стать матерью. В отличие от нее, Диего это обстоятельство волновало мало. Он имел от двух жен и любовницы трех дочерей, которыми никогда не интересовался. Отношения супругов были мучительными. Ривера постоянно изменял жене. Едва закончился его бурный роман со скульптором Луизой Невельсон, как Фрида застала его вместе со своей младшей сестрой Кристиной. «Забудь это, как маленькую царапину», — сказал ей муж. Свою обиду Фрида выплеснула в творчество, написав картину под названием «Всего-то несколько царапин». «Мы были женаты 13 лет и всегда друг друга любили. Фрида же научилась принимать мою неверность, но не могла понять, почему я выбираю тех женщин, которые меня недостойны, или тех, которые уступают ей. Она предполагала, что я был порочной жертвой собственных желаний. Но это ложь во спасение. Думать, что развод положит конец страданиям Фриды. Разве она не будет страдать дальше?» В ноябре 1936 года Ривера получил телеграмму из Нью-Йорка. Его просили ходатайствовать перед мексиканским правительством о предоставлении политического убежища Льву Троцкому и его жене Наталье Седовой. Диего отправился за разрешением к самому президенту Мексики и получил его согласие. Обходительному художнику почти сразу удалось расположить к себе вождя революционной оппозиции, а уж его экзальтированная жена Фрида была просто бесподобной. В книге, которую Троцкий посылал художнице, он вкладывал письма. Одно из них сохранилось. «Ты вернула мне молодость и отняла рассудок. С тобой я, 60-летний старик, чувствую себя 17-летним мальчишкой. Я хочу слиться с твоими мыслями и чувствами. О, моя любовь, мой грех и моя жертва! Осыпаю поцелуями каждую клеточку твоего тела». Уловки любовников не остались незамеченными Натальей Седовой и причиняли ей жестокие страдания. После решительного объяснения с женой Лев Давыдович попросил Фриду вернуть его письма. Может, это было и к лучшему. Одной из подруг Фрида призналась: «До чего мне надоел этот старик?» Историки предполагают, что если бы Диего узнал обо всем вовремя, Троцкий бы погиб, не дожидаясь удара ледоруба Рамона Меркадера в 1940 году, считает Виталий Вульф. Очень может быть. В ноябре 1938 года в Нью-Йорке состоялась персональная выставка Фриды Кало, привлекшая огромное внимание и критиков, и посетителей. Фрида с упоением писала: «Несмотря на мое недомогание, настроение было прекрасным. меня охватило редкое ощущение свободы от того, что я вдруг оказалась далеко от Диего. В галерее было полно народу, люди проталкивались к моим картинам, которые, видимо, потрясли их. Это был полный успех. Да, художница произвела настоящий фурор своим искусством, по определению Риверы — суровым, хрупким и твердым, как сталь, и тонким, и нежным, как крылья бабочки, восхитительным, как улыбка ребенка, и жестоким, как горечь жизни. Когда Троцкий был убит, Ривера, сразу оказавшийся в числе подозреваемых, уехал в Сан-Франциско, где скрывался с помощью своих любовниц до окончания следствия. Отсюда он стал донимать бывшую жену, к тому времени они с Фридой развелись, письмами и телефонными звонками. Но ей, наконец-то, было не до Диего. Ее роман с американским фотографом Николасом Мюрреем подарил измученной женщине немало радостных мгновений. Добрый, нежный, внимательный и заботливый мужчина явился для Фриды настоящим утешением. Правда, лишь на какое-то время. Вскоре он женился на другой. И все же Фрида признавалась, что не переставала любить Риверу. «Никто никогда не поймет, как я люблю Диего. Я хочу только одного, чтобы никто не ранил его и не беспокоил, не лишал энергии, которая необходима ему, чтобы жить. Жить так, как ему нравится. Если бы я обладала здоровьем, я хотела бы целиком отдать его Диего». В декабре 1941 года Ривера и Фрида поженились вторично. Правда, Фрида поставила ряд условий. Интимных отношений между ними не будет. «Я так счастлив был вернуть Фриду, что согласился на все», — признавался художник. Тем не менее, в конце 1940-х годов их оригинальный союз едва не распался из-за связи Риверы с актрисой Марией Феликс. Фрида стала пить. Несколько попыток самоубийства измучили ее, но не оборвали ее жизни. Здоровье художницы с каждым годом ухудшалось. Первая ретроспективная выставка Фриды Кало прошла всего лишь за год до ее кончины. Эту выставку в одной из галерей втайне подготовил ее любимый Диего. К этому времени художницы сделали 7 операций на позвоночнике. Из-за начавшейся гангрены ампутировали до колена правую ногу. Она с трудом передвигалась на инвалидной коляске, но и лежа продолжала работать. Собравшиеся на открытие выставки услышали вой сирен. Это на санитарной машине, сопровождаемой эскортом мотоциклистов, прибыла виновница торжества. Ее внесли на носилках и поместили на кровать в центре зала. Фрида шутила, пела свои любимые сентиментальные песенки под аккомпанемент оркестра, курила и пила, надеясь, что алкоголь поможет снять боль. «Мой крылатый Диего, моя тысячелетняя любовь», — шептала Фрида на смертном одре. Она умерла в мае 1954 года. Диего погрузился в отчаяние. Он опустился, зарос, избегал общения с друзьями, забросил кисть. Попробовал беспробудно пить, не пьянел. Прошли долгие месяцы, прежде чем он снова пришел в себя. Фрида Кало — это восхитительное существо, одаренное жизненной силой и способностью сопротивляться боли, выходящей далеко за пределы естественной. Говорил он об ушедшей жене. Через полтора года любвеобильный Диего Ривера женился в последний раз. Его четвертой женой стала владелица картинной галереи. Он прожил без Фриды чуть больше 3 лет, скончавшись в ноябре 1957 года. Имя Фриды Кало извлекли из забвения в середине 1980-х годов. Именно тогда цены на ее работы стали подниматься в десятки и сотни раз, побивая все рекорды на крупнейших аукционах. Жизнь Фриды Кало вызывала неиссякаемый интерес. Революционерка, коммунистка, еврейка, калека, бисексуалка, психопатка и умница. И все это одна и та же женщина. Появились фильм, опера, балеты по мемуарам Фриды, бесчисленные альбомы и книги, ей посвященные. В 1983 году, благодаря книге Хейдена Хереры «Фрида. Биография Фриды Кало», она стала едва ли не самой знаменитой женщиной-художницей в мире. Многие искусствоведы считают, что Кало была не очень хорошей художницей, но в то же время восхищаются жизнеутверждающей мощью ее работ. Кало всегда лучше проявляла себя в изобретении образов, чем в том, как она их рисовала, отмечал британский критик Эндрю Грэм Диксон. То, что в последние годы XX века Фрида Кало стала предметом культа, рационально необъяснимо, считает журналистка Наталья Назарова-Зернова. Она не героиня-феминистка и, конечно, не эталон для подражания. Мучительно страдающая от любовной зависимости из-за разрушенного, принесенного в жертву непонятному языческому богу тела, тем не менее она представляет собой идеал женщины, чей жизненный путь видится образцом сопротивления, воли, настойчивости. «Дерево надежды, стой прямо!» Эти строки из дневника звучат как девиз. Но несмотря ни на что, несмотря на это раненое тело, заточенное в уродливые гипсовые или железные пластины, я должна признать, что была в своей жизни отчаянно любима, как выразился однажды Бретон, призналась Фрида. Несмотря на все свое мужество, художница неоднократно пыталась покончить с собой. В больнице отключала медицинскую аппаратуру, выпивала несколько пузырьков снотворного. Каждый раз врачи спасали ее, кроме одного единственного случая, последнего. «Надеюсь, что уход будет удачным, и я больше не вернусь». Такой была ее последняя дневниковая запись. Фрида Кало ошиблась.